Глава 26. Когда одиночество не союзник. Я попытался было договориться с Гошей, чтобы он помог мне еще, но у него были свои дела. Поэтому меня оставили в центре, якобы оттуда быстрее всего добраться куда угодно в городе. И я оказался в довольно странном положении, когда у меня был целый карман денег, фигурально, разумеется, но при этом я не знал, что мне делать и куда идти. Я никогда не оказывался в столь неловкой ситуации, когда у меня не было паспорта и старого телефона в том числе. Ни госуслуг, ни старой личности. Ничего этого у меня не было. Надо было как-то выпутываться. И первое, что стоило сделать – перекусить. Во-первых, тренировки буквально сожрали огромное количество энергии. А во-вторых, то, что осталось, моментально уничтожил стресс, вызванный сложившейся ситуацией. Но внезапно проснулось любопытство. В центре было немало мест, которые когда-то становились сценами для действий в моих книгах. Только на самом деле все выглядело уже совершенно иначе, чем в те моменты, когда я подбирал эти места в качестве основного места действия. Сперва я прошелся по Второй Никольской и Княгининской, пытаясь отыскать старые заброшенные дома, которые могли попасться мне еще лет 5 тому назад, когда история про альтернативный Владимир-столицу еще только была замыслом, не вышедшим на странице книги. Старался, но так и не нашел. За несколько лет руины, в которых пытали главного героя и приковывали его к батарее, либо обратились в пыль, либо были перестроены с нуля. Эти две улицы, которые я сперва прошел в одну сторону, а потом в другую, кардинально изменились. Не изменилась только белая стена старого монастыря. «Что ж, с одной книгой разобрались», — подумал я. «Пришло время для второй». Это выглядело не так интересно, потому что даже искать ничего не пришлось. Дом, стоявший в верхней части улицы Гагарина, на самом деле имел высоту всего лишь 3 этажа, а не 4, как было в моей студии, где Роман Фетисов создавал свою империю. Правда, то здание, в итоге сгорев почти дотла, могло бы испортить общее впечатление. Но ведь нет тех империй, что не создавались бы на пепле исчезнувших. На здание я посмотрел издалека, потому что забираться выше не имело никакого смысла. Ведь даже если бы я подошел впритык, то обнаружил бы поблизости не более чем МакДак. А его есть мне совсем не хотелось. Правда, фастфуда душа требовала, но не такого. Поэтому я направился в торговые ряды, где еще в мои давние студенческие годы водилась пицца. Без кофе. Они располагались неподалеку. Вообще, книги включали в себя почти весь исторический центр Владимира. Я усмехнулся этому лишь когда взял 3 куска. Потом долго смотрел на напитки, так и не решив, какой сок будет лучше. Все казалось бурдой. В итоге я взял кофе, который по счету за последнее время сбился еще вчера. Но тем не менее, я сел за столик и начал думать. Думать осталось единственным, что у меня никто не отнял. Меня поколотили, подстрелили, лечили экспериментальными препаратами. Психологи залезли мне в мозги и душу. Только членом я сам залез куда надо. «Мерзко», — решил я, уставившись на 3 куска пиццы на картонной подложке. Фудкорт был заполнен лишь на четверть. В будни здесь немноголюдно. Тем не менее, даже те, кто пришел сюда, умели шуметь так, что это заставило меня сосредоточиться на пицце, чтобы заставить шум стихнуть. Получалось с трудом, и я начал раскладывать куски в знак радиации, пытаясь выложить их максимально ровно. У меня не осталось ничего, Меня просто вырвали из старого места и бросили на новом. Не посадили как дерево, как культурное растение, а вырвали и бросили. Приживешься? Молодец. Знак радиации лег ровно, но все равно мне не нравился. Присмотревшись к нему получше, я понял, почему так. Три куска пиццы были меньше, чем половина круга, и потому пространство между ними было гораздо больше, чем нужно. И я сложил пиццу стопкой. Так она остывать будет дольше. Надо было понять, что мне нужно. Место для жилья. Какое угодно. Вероятно, документы я смогу восстановить. Или забрать позже из квартиры, если с ними ничего не случится. Хотя такой разгром точно привлек внимание полиции, и потому у меня не остается иного выхода, как попытаться восстановиться иным, желательно законным образом. Я достал телефон и еще раз посмотрел на шестизначную сумму. На нее мне надо было прожить всего лишь 2 недели. Да даже если месяц. Половину я сразу же отложил. Копить я умел. Да и дома... Черт, опять дома. Да, дома лежало примерно 100 000. Не бог весть какая заначка, но тоже могла бы помочь. И только в том случае, если те, кто ввалился ко мне, эту самую наличку не нашли. Оставшаяся сумма должна была мне помочь с жильем. Поглощая первый кусок пиццы, я взялся искать квартиры. И нашел в первой же сотне прекрасное жилье. Стоило оно немало. Плюс заплатить надо было за 2 месяца вперед. Но я без долгих раздумий набрал номер. Суровый мужской голос по ту сторону явно был не настроен на успешную сделку. Поэтому я чувствовал, как он точно сливочное масло тает и меняется. Мое мгновенное согласие заплатить 2 месяца вперед поддало жару. Поэтому мы условились через 2 часа встретиться по адресу квартиры. 200 000 ушли. Теперь надо было подумать о работе и досуге. В смысле о ноутбуке. Стоило мне прикинуть, а нужен ли он мне вообще, как сразу же стрельнула мысль. А книги? Еще 1000 ушла на ноутбук. В принципе, на оставшиеся деньги можно было неплохо даже жить. На машину пока не хватит, но если Карина еще не психанула, то у меня есть транспорт, которым я могу время от времени бесстыдно пользоваться. Незаметно ушел 2-й кусок пиццы. Одиночество не союзник в моей ситуации. Позвонить бы Карине самому, но я не записал ее номера. К чему он мне, если я проснулся утром в ее постели? Стоило дождаться звонка, как бы моя невтерпежность не свербила в одном месте. Ноутбук бы сейчас не помешал, но слово «невтерпежность» я записал в телефоне. Пожалуй, работать на Ефимыча было довольно выгодно. Я даже мурлыкать начал себе под нос. «А, вот ты где!» На стул напротив плюхнулся Безил, усилив неожиданность своего появления противным скрипом металлических ножек по плитке. «Как дела?»